День 18. Память преподобного отца нашего Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. Мы знаем две страны с именем Декаполиса. Одна из них находилась в Палестине, близ Галилеи. О ней упоминает святой евангелист Матвей, говоря: «По нем, Иисусе Христе, идоша народе мнозе от Галилеи и десяти град». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 25. Именем Декаполиса называлась еще одна небольшая страна, находившаяся в Исаврии. Из этого последнего исаврийского Декаполя и происходил преподобный Григорий, учитель сего преподобного Иоанна, память которого совершается в настоящий день. С юных лет, отрекшись от этого мира и возлюбив Христа, преподобный Иоанн удалился к упомянутому своему учителю Григорию Декаполиту и, приняв от него пострижение в чин иноческий, подвязался вместе с ним добродетельную жизнью своей, угождая Богу. Он достиг такого смирения, послушания и вообще духовного совершенства, что за него радовался и прославлял Бога и сам учитель его, святый Григорий. Когда нечестивый император Лев Армянин, возобновив иконоборческую ересь, воздвигнул гонение на Церковь Христову, то вместе со своим учителем Григорием и святым Иосифом Песнописцем в Византию прибыл в это время и сей преподобный Иоанн. Обходя город, он укреплял православных, вывещая их твердо хранить и мужественно исповедовать святую веру христианскую. Вскоре после этого Иосиф отправился в Рим, но по дороге был схвачен еретиками и заключен в темницу Крите. Преподобный же Григорий Декаполит скончался в Риме после удаления Иосифа. Пребывая в Византии, преподобный Иоанн подвязался, как и ранее, заботясь не только о своем спасении, но и о спасении других людей. По прошествии нескольких лет, когда блаженный Иосиф, будучи освобожден из заключения, возвратился в Византию, преподобный Иоанн уже отошел ко Господу, дабы получить от него награду за свои труды, и был похоронен руками Иосифа около гробницы отца своего, именем также Иосифа. Затем тело его было перенесено в другое место, о чем так сообщается в житии святого Иосифа Песнописца. «Войдя в город, — говорится здесь, — Иосиф не застал в живых своего любезного наставника, святого Григория Декаполита. Последний отошел уже ко Господу. Он видел только ученика Григория, блаженного Иоанна. А по Григории долго плакал, потому что не сподобился еще раз свидеться с ним. Он пребывал около его гробницы вместе со святым Иоанном, но по прошествии некоторого времени отошел ко Господу Иоанн. Иосиф похоронил его близ гробницы святого Григория. После сего преподобный Иосиф переселился в другое уединенное и безмолвное место, находившееся за городом, недалеко от церкви святого Иоанна Златоуста. Поселившись здесь, преподобный Иосиф создал церковь во имя святителя Христова Николая и в нее перенес мощи святых Григория и Иоанна. Некоторые утверждают, что сей преподобный Иоанн, ученик святого Григория Декаполита, после представления своего учителя удалился в Палестину и здесь подвязался в обители святого Харитона, где и почил о Господе. Но сие относится к другому святому с именем Иоанна, который действительно подвязался в обители святого Харитона в то время, когда эта обитель находилась в цветущем состоянии. Воспоминаемый же ныне святой Иоанн жил спустя много лет после того Иоанна в царствовании императора-иконоборца Льва Армянина, когда в Палестине не было уже и обители святого Харитона. Эта последняя была окончательно разорена магометанами в царствовании Константина и Ирины, живших за много лет до Льва Армянина. Об этом разорении упоминается в повествовании о страдании преподобных отцев, избиенных в обители преподобного Саввы. Здесь сообщается, что в то время, когда произошло избиение отцов обители святого Саввы, была окончательно разорена и обитель святого Харитона, которая после этого уже никогда не возобновлялась, но пришла в окончательное запустение. Отсюда видно, как мог пребывать воспоминаемый ныне преподобный Иоанн в той окончательно разоренной и опустевшей обители Харитоновой и умереть в ней. К тому же в житии преподобного Иосифа Песнописца повествуется, что этот блаженный Иосиф своими руками предал погребению тело воспоминаемого ныне святого Иоанна в Византии и потом перенес его на другое, недалеко от первого места. Память святых мучеников Виктора, Зотика, Зенона, Акиндина и Севериана. В то время, когда нечестивый император Диоклетиан воздвиг на христиан жестокое гонение, был схвачен и подвергнут без милосердия и мучениям святый Георгий. Во время мучений силою Божией святый Георгий творил дивные чудеса, в виде которые многие из язычников уверовали во Христа, но уверовавшие немедленно подвергались мучениям от рук нечестивых, причем одни из них отсылались в темницы, другие были сожигаемы огнем, третьи усекаемы мечом. Из числа таковых-то и были сии святые мученики – Виктор, Зотик, Зенон, Акиндин и Севериан. Они, увидавши святого Григория привязанным к колесу, которое должно было терзать его тело, и не потерпевшим от того никакого вреда, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, за что мучители немедленно и отсекли им головы. Страдания святого мученика Иоанна Нового. Родиной блаженного Иоанна был город Иоаннина, находившийся в греческой области, именовавшийся Эпиром. Некогда этот город был местом постоянного пребывания греческого царя Пирра. Родители святого Иоанна были благочестивые христиане. Оставшись после их смерти в юных летах сиротою, Иоанн пришел в Константинополь с намерением трудами рук своих добывать себе здесь необходимые средства к жизни. Он имел здесь так же, как и прочие ремесленники-торговцы, место на общественной площади и таким образом содержал себя своим ремеслом, имея достаток во всем необходимом. Бог споспешствовал ему во всех делах его, так как он проводил добродетельную жизнь и строго исполнял закон Божий. Жителями Константинополя он был прозван Эпиратом, так как был родом из Эпира. В то время Константинополь уже находился под властью мусульман, исповедовавших магометанскую веру. Многие и из христиан, соблазнившись магометанским нечестием, уклонялись в магометанство. В особенности же много было ремесленников и купцов, ранее исповедовавших христианскую веру, но потом перешедших в магометанство. Истинному христианину, блаженному Иоанну, и пришлось жить среди таких-то людей. Со всех сторон его соседями по торговле были отвергнувшиеся от Христа и присоединившиеся к магометанству отступники. Иоанн часто открыто с ними припирался, изобличая их отступничество, так как это был юноша разумный, смелый в речах, говоривший за истину без страха. За все это соседи Иоанна стали ненавидеть его. Они были недовольны также и тем, что видели преуспеяние в торговых делах святого. Так Иоанн приобретал все более и более успеха в делах торговых, то что прочие торговцы и ремесленники стали ему завидовать и начали замышлять, какое бы возвести на него обвинение, дабы погубить его. Блаженный же Иоанн, видя замышляемые против него козни, не устрашился их, но еще сильнее всею душою возжелал пострадать за истину Христову. И вот, отправившись однажды в Великую Пятницу к своему духовному отцу, Константинопольскому протопресвитеру, он исповедал ему свои грехи, а также сообщил ему о вражде злобствовавших на него и искавших его погибели соседей, передал также и о своем желании пострадать за Христа и просил от духовного отца своего полезного совета и утешения. Видя молодые годы святого, протопресвитер не советовал ему отдаваться на мучения, сказав ему: «Чадо, исследуй прежде внимательно, не внушен ли тебе дьяволом такой помысл? Ведь дьявол многих людей возбуждал к мученичеству, намереваясь предать их на посрамление всему миру, после того, как они не в состоянии были перенести мучения и отпадали от веры». Святой Иоанн отвечал ему: «Я надеюсь на Христа моего и твердо верую, что Он не отдаст меня на поругание врагам моим, но укрепит меня свою силу, дабы я был в состоянии победить силу вражию». «Чадо», — сказал на это протопресвитер, — «в Слове Божьем сказано: дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. То дело, на которое ты идешь, требует большого приготовления, требует непрестанного поста и молитв. Когда ты очистишься подвигами поста и молитвы от всякого греха, тогда Бог сам скажет тебе, как поступить тебе, ибо Бог обычно вселяется в чистых душах. Итак, возлюбленный, внимай себе и иди с миром, а я буду молить Бога, дабы Он сохранил тебя от всех твоих видимых и невидимых врагов, от людей и бесов, и дал бы тебе победу над ними». Сказав это, протопресвитер с миром отпустил юношу. На следующий же день, утром, блаженный Иоанн снова со светлым лицом и радостным духом явился к своему отцу духовному и сказал ему: «Честный отче, в минувшую ночь я видел себя во сне стоящим посреди пламени и неопаляемым, но веселящимся и ликующим, подобно трем отрокам вавилонской пищи. Итак, я надеюсь, что замышляемое мною дело с помощью Всевышнего дойдет до благополучного окончания. Я умоляю тебя, честный отче, подкрепи меня твоими молитвами». Отец духовный на это сказал ему: «Да укрепит тебя, чадо, Бог победить адского волка. Я разумею невидимого змея, и да сподобит он тебя увенчаться мученическим венцом». Укрепив многими другими ласковыми речами юношу на его подвиг, протопресвитер отпустил его, обещая молиться за него Богу. Когда блаженный Иоанн пришел на рынок к своей лавке, то ненавистники его, наперед составившие план его погибели, стали говорить друг к другу: «Этот человек не тот ли самый, который открыто отвергся Христа в Трике? Для чего же он здесь держит себя, как истинный христианин?» Услыхавши эти слова, юноша грозно посмотрел на говоривших и спросил их: «А мне ли вы говорите, или, может быть, о ком-либо другом?» «О тебе», — отвечали они, — «а не о ком другом. И разве не правду мы говорим?» «Со мной никогда не было и не будет того», — отвечал святый, — «чтобы я отрекся от Христа, Бога моего. В Трике ли, в другом ли каком-либо месте, я живу и всегда буду жить для Христа, Бога моего, и готов всегда умереть за Него». Придя в сильную ярость от таких слов святого, враги его быстро устремились к нему, как бы готовые сейчас же умертвить его, и тотчас же повлекли его к судилищу. Святый юноша шел поспешно, сияя лицом своим, как бы отправляясь на пир. Когда святый был приведен пред судилище, то враги явились здесь и клеветниками, и свидетелями, и судьями святого. Они обвиняли его единственно в том, что он в Салакийском городе Трике будто бы открыто отвергся Христа и принял магометанскую веру, а пришедший в Константинополь снова притворяется христианином и хулит Магометан. Начиная допрос, враги святого прежде всего стали выказывать притворное и лицемерное сострадание к нему, как бы жалея его, и стали ласково увещевать его отречься от Христа. Затем, увидевши, что он стоит непоколебимо в христианской вере, они стали устрашать его к отречению от христианства угрозами, но, не достигнув ничего и этим путем, стали немилосердно бить его, после чего ввергли его в темницу, намереваясь держать его здесь до тех пор, пока не решат, что делать с ним далее. На другой день утром, выведя святого из темницы, нечестивые судьи его стали его спрашивать, не решил ли он отречься от Христа и принять их веру. Но, увидав, что он по-прежнему непреклонно исповедует христианство, они снова начали бить его без пощады толстыми палками. Святый же, как твердый адамант, молчаливо претерпевал наносимые ему побои, как будто били не его, а кого-то другого. Он только тихо молился Богу, говоря, «Я ни за что в мире не отрекусь от своей веры, никогда не будет со мной того, дабы я стал веровать по-иному, а не так, как это прилично христианину. Никогда не будет того, чтобы я был обольщен ласками или побужден мучениями. Делайте со мной, что хотите, дабы скорее я перешел от всей кратковременной жизни к жизни вечной. Как Христов раб, я следую за Христом и за Христа умираю, дабы жить с ним вовеки». Неправедные судьи повелели снова бросить святого в темницу. Мученика теперь уже не вели, но влекли по земле, рвали его за волосы, ударяли по щекам и попирали ногами. Наконец, он снова был заключен в узы. На другой день святый был снова выведен на суд, но так как он дерзновенно продолжал говорить то же самое, что и раньше, то его опять начали бить без милости. В то время, когда его били, мученик радостно воспевал церковную песнь «Христос воскресе из мертвых» и прочее, ибо тогда были дни Пасхи. Все тело святого было изъязвлено ранами, и земля около него обогрелась кровью. Между тем, святый мученик как бы не своим телом терпел страдания, но во время мучений то пел, то обращался к своим мучителям со словами «Бейте, бейте меня, из всех сил ваших, бейте, и насколько можете, увеличивайте побои, но тем не менее вы никогда не будете в состоянии отвратить меня от Христа моего и сделать своим единомышленником». После сего, устыдившись, мучители снова ввергли мученика в темницу, и здесь мучили его в продолжении нескольких дней голодом и жаждой. Потом снова вывели его из темницы, и, видя, что он, несмотря на все мучения, не изменяет вере Христовой, осудили его на сожжение. Когда святый, закованный железными цепями, был введен на смерть, яко овча на заколение, Исаия, глава 53, стих 7, то во время пути мучители его били его руками, ударяя по лицу, и оскорбляли его бранными словами. Но некоторые из бывших здесь выражали ему свое соболезнование и просили его не губить свою юность. Но Христов мученик шел на смерть с великим торжеством, как бы готовясь получить какие-либо великие почести. Наконец святый Иоанн дошел до места, где был разложен мучителями большой костер. Святый, не дожидаясь, пока его бросят на костер, мужественно сам вошел на него и стал в самое пламя. Тогда мучители, ухватив конец цепи, который был скован святой Иоанн, вытащили его из пламени. Святый же мученик сказал мучителям, «Зачем же вы не даете мне сгореть в пламени? Зачем препятствуете тому, чтобы я стал благоугодной для Христа жертвою?» Тогда судьи, хотя и знали, что смерть путем сожжения огнем весьма мучительна, но так святый сам сильно желал такой смерти, то переменили свое решение и осудили святого на смерть не через сожжение, а через усекновение мечом. Они приказали палачу отсечь голову непобедимому юноше, а затем бросить отрубленную голову вместе с туловищем в костер. Таким образом, святый, новый мученик Христов Иоанн Иперота восприял в 18-й день месяца апреля венец мученический. несмотря на то, что тело святого было сожжено на костре, верующие нашли некоторые части его костей, уцелевшие от огня. Взявшие их, они с благоговением хранили их у себя, прославляя Христа Бога нашего, восхваляемого с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Память святого отца нашего, Космы-исповедника, епископа Халкидонского и преподобного Авксинтия. Святитель и исповедник Христов Косма происходил из города Константинополя. С юных лет, возлюбив Христа, он оставил этот суетный мир и постригся в монахи. Проводя строго подвижническую жизнь и достигнув совершенства во многих добродетелях, святый Косма сделался обителью Святаго Духа. Впоследствии святый Косма был назначен епископом в город Халкидон, в сане епископа. Он усердно защищал православное учение, которое гонимо было в это время еретиками-иконоборцами. Еретики-иконоборцы неоднократно принуждали святого не поклоняться святым иконам, но он мужественно защищал православное учение и не подчинялся еретикам. За свою твердость в православии святый перенес много мучений от гонителей и был сослан в заточение. Вызванный из заточения и снова понуждаемый к почитанию икон, святый Косма вновь оказал твердость в православии. За это он был опять подвергнут многочисленным мучениям и огорчениям, которые разделял с ним преподобный Авксинтий. Среди этих огорчений святый Косма и принял блаженную кончину. Примечание. Дикополис, Десятиградия, союз нескольких городов. Галилея, от еврейского Халил, область, округ, страна, лежавшая на севере Палестины. Границами ее были на севере Сирия и горы Ливанские, на западе Финикия, на востоке Иордан и на юге Самарии. Галилея делилась на верхнюю или северную и нижнюю или южную. Исаврия, южная гористая часть Ликаонии, Малоазийской области. Память святого Григория Докополита совершается церковью 20 ноября. Император Лев IV Армянин управлял Византийской империей с 813 года по 820 год. Память преподобного Иосифа Песнописца празднуется 4 апреля. Византия – столица Греческой империи, славившаяся в древности своей образованностью и торговлей. Рим – главный город итальянского государства, стоящий на реке Тибре. Крит – один из больших островов Средиземного моря. Кончина святого Григория Докополита последовала около 820 года. Кончина святого Иоанна последовала около 820 года. Память преподобного Харитона празднуется 28 сентября. он подвязался в IV веке в Палестине, где основал три обители – Фаранскую, Иерихонскую и Суккийскую. В данном случае, разумеется, последний обитель, носивший еще название Ветхой Лавры. Здесь, разумеется, Иоанн Ветхопещерник, подвязавшийся в VIII веке в Суккийской обители святого Харитона, Ветхой Лавре. Память святого Иоанна Ветхопещерника совершается 19 апреля. Император Константин VI управлял Византией с 780 года по 797 год, а святая Ирина, мать его, с 797 года по 802 год. Память святых отцов в обители преподобного Саввы из Биенных совершается 20 марта. Император Диоклетиан управлял Римской империей с 284 года по 305 год. Разумеется, святый великомученик Георгий, бывший первоначально языческим военачальником и любимцем императора Диоклетиана. Честная кончина сего святого мученика последовала в Никомедии в 303 году. Память его 23 апреля. Город Иоаннина или Янина находился в Эпире между Трикою Фессалоникийскую и Амиракию Эпирийскую к югу. Эпир – восточная часть Северной Греции, простиравшаяся от Акрокеруанских гор до Амбракийского залива Ионийского моря. Пир, царь Пира, с 295 года по 272 год до Рождества Христова. Этот царь известен своими войнами против Рима и Спарты. Константинополь был взят мусульманами в 1453 году. Свое желание пострадать Иоанн Новый высказал в 1500 году. Трика – город в Фессалии, области на северо-востоке Греции. Кончина святого мученика Иоанна Нового последовала в 1526 году. Константинополь – знаменитый в древности город, столица Византийской империи, ныне столица Турецкой империи. Константинополь расположен на берегу Босфора, пролива Средиземного моря, и славился в древности своей образованностью и торговлей. Халкидон, или правильнее Калкидон, первоначально мегарская колония на берегу Пропонтида Мраморного моря при входе в пролив Босфор, основанная за 2 или 3 века до Рождества Христова. Затем один из главных городов Вифинии Малоазийской области. В истории христианской церкви Халкидон замечателен как место 4-го Вселенского собора, созванного в 451 году при императоре Маркиане, для обличения ереси монофизитской, признававшей в Иисусе Христе только одно естество – божеское. В настоящее время на месте древнего Халкидона находится небольшая турецкая деревушка Кадикиой. Упоминаемого здесь Авксентия не следует отождествлять с преподобным Авксентием, память которого празднуется 14 февраля. Этот последний Авксентий подвязался на горе Оксии близ Халкидоны и присутствовал на IV Вселенском соборе. Скончался он около 470 года. Кончина святого Космы последовала в начале IX века, около 816 года, при императоре-иконоборце Льве V Армянине, царствовавшем с 813 года по 820 год.